Послесловие. В дни, когда Орловская битва близилась к своему победному концу, и передовые полки, наступавшие с севера, уже сообщали, что они видят с Красногорской возвышенности горящий город, в штаб Брянского фронта поступило сообщение, что летчики гвардейского истребительного полка, действовавшего в том районе, за 9 последних дней сбили 47 самолетов противника. Потеряли они при этом 5 машин и только 3 человек, так как 2 из сбитых выбросились на парашютах и пешком добрались до своего полка. Даже для тех дней бурного наступления Красной армии такая победа была необычайной. На связном самолете я вылетел в этот полк, намереваясь написать вправду о подвигах летчиков-гвардейцев. Аэродром полка оказался расположенным на обычном крестьянском выгоне, с которого кое-как были срезаны кочки и кротовые кучи. Как глухариный выводок, самолеты прятались на опушке молодого березового леска. Словом, это был обычный полевой аэродром тех бурных военных дней. Мы приземлились на нем под вечер, когда полк заканчивал большой страдный день. У «Орла» немцы особенно активничали в воздухе. Истребителям пришлось совершить в этот день 7 боевых вылетов. Уже на закате последние звенья возвращались из 8-го. Командир полка, маленький, туго перепоясанный ремнем, загорелый быстрый человек, в новеньком синем комбинезоне с идеальным пробором, честно признался, что ничего связанного рассказать мне сегодня не в состоянии. Что он с 6 утра на аэродроме, сам 3 поднимался в воздух и теперь едва стоит от усталости. Да и остальным командирам в этот день было не до газетных интервью. Я понял, что придется повременить до завтра. Да и возвращаться было все равно поздно. Солнце уже легло на вершины берез, облив их расплавленным золотом своих лучей. Садились последние машины. Не выключая моторов сходу, подруливали они прямо к леску. Механики на руках развертывали их, только когда самолет уже стоял в зеленой, обложенной дерном земляной подковке капонира, из кабины медленно вылезали бледные, усталые летчики. Последним прилетел самолет командира 3-й эскадрильи. Открылся прозрачный колпак кабины. Сначала оттуда вылетела и упала на траву большая черного дерева палка, облепленная золотыми монограммами. Затем загорелый, широколицый, черноволосый человек быстро поднялся на крепких руках, ловко перенес свое тело через борт, опустил на крыло и потом тяжело слез на землю. Кто-то сказал мне, что это лучший летчик полка. Чтобы не терять попусту вечера, я решил сейчас же поговорить с ним. Отлично помню, как весело, глядя мне прямо в лицо живыми черными цыганскими глазами, в которых непогашенный мальчишеский задор странно сочетался с усталой мудростью бывалого, много пережившего человека, он сказал, улыбаясь: «Помилосердствуйте. Честное слово, с ног валюсь, в ушах гудит. Вы кушали, нет? Ну и отлично. Пойдемте в столовку, поужинаем вместе. У нас за сбитый самолет к ужину 200 граммов водки подают. Мне сегодня причитается 400, как раз на 2 хватит. Ну что же, пошли? За столом мы потолкуем, если вам не терпится». Я согласился. Уж очень мне понравился этот открытый, веселый человек. Мы двинулись по тропке, протоптанной летчиками напрямик через лес. Новый знакомый шел быстро, порой нагибался, чтобы сорвать на ходу черничину или поймать в горсть гроздь бело-розовых ягод брусники, которую он тут же бросал в рот. Должно быть, он очень устал сегодня, так как ступал тяжело. Но на странную палку свою он не опирался. Она висела у него на локте, и лишь изредка он брал ее в руку, чтобы сбить мухомор или ударить по розовым султанчикам Иван-чая. Когда мы, переходя овраг, поднимались на крутой скользкий глинистый склон, летчик взбирался медленно, помогая себе тем, что подтягивался руками за кусты. Но на палку так и не оперся. Впрочем, столовая усталость с него будто ветром сдула. Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат, по приметам летчиков, предвещавший на завтра ветер. Жадно, шумом выпил большую кружку воды, пошутил с хорошенькой кудрявой официанткой о каком-то своем находящемся в госпитале приятеле, из-за которого та будто бы пересаливала всем супы. Ел он с аппетитом, много, крепкими зубами с хрустом обгладывал кости бараньего бока. перешучивался через стол с товарищами, выспрашивал у меня московские новости, интересовался новинками литературы и постановками в московских театрах, где он, по его словам, ни разу, увы, не бывал. Когда мы доели третье, черничный кисель, называвшийся здесь «Грозовые облака», он спросил: «Вы, собственно, где ночуете?» «Нигде?» «Ну и отлично. Ночуйте в моей землянке». Он на мгновение насупился и, помолчав, глухо пояснил: «Сосед мой сегодня не вернулся с заданием. Стал быть, лежак свободен. Свежее белье найдется. Идемте». Он был, видимо, из тех, кто любит людей, кого неудержимо тянет поболтать со свежим человеком и обязательно выспросить у него все, что тот знает. Я согласился. Мы пришли во враг, по обоим скатам которого, в пахнущих прелым листом и грибной сыростью дебрях малинника, медуницы, иван-чая, были нарыты землянки. Когда полоска копотного пламени разгорелась в самодельной лампе сталинградки и осветила землянку, помещение оказалось довольно просторным, уютно обжитым. В нишах глиняных стен на матрацах, сделанных из набитых свежим душистым сеном плащ-палаток, были две аккуратные постели. Молодые березки с незавядшей еще листвой стояли по углам, как объяснил летчик, для духу. Над постелями в земле были вырыты ровные уступы. Там на подстилках из газет лежали стопки книг, умывальные, бритвенные принадлежности. У изголовья одной постели смутно виднелись две фотографии в самодельных затейливых рамках из прозрачного плексиглаза. Такие рамки в дни затишья во множестве вытачивали от скуки из обломков вражеских самолетов разные полковые умельцы. На столе стоял прикрытый лопушком солдатский котелок, полный лесной малины. От малины, от свежих березок, от сена, от еловых веток, которыми был застлан пол, шел такой веселый, густой, жизнерадостный запах. А в землянке царила такая славная, влажная прохлада. Так убаюкивающе звенели во враге кузнечики, что, сразу почувствовав во всем теле приятную усталость, мы с хозяином решили отложить до утра и разговоры, и малину, за которую было принялись. Летчик вышел наружу, и было слышно, как он шумно чистит зубы, обливается холодной водой, крякая, фыркая на весь лес. Он вернулся веселый, свежий, с каплями воды на бровях и волосах, опустил фитиль в лампе и стал раздеваться. Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, чему сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Безногий летчик. Летчик-истребитель. Летчик, только сегодня совершивший 7 боевых вылетов и сбивший 2 самолета. Это казалось совершенно невероятным. Но ноги его, точнее говоря, протезы, ловко обутые в ботинки военного образца, валялись на полу. Нижние концы их торчали из-под койки и были похожи на ноги прячущегося там человека. Должно быть, взгляд у меня в эту минуту был очень озадаченный, так как хозяин, посмотрев на меня, спросил с хитрой, довольной улыбкой: «Неужели вы раньше не заметили?» «Даже в голову не пришло». «Вот хорошо, вот спасибо. Удивляюсь только, как вам никто не рассказал. У нас в полку столько же асов, сколько и звонарей. Как-то они нового человека, да еще и с правды, прозевали и не похвастались такой диковинкой. Это потому, что сегодня вымотались все так». «Но ведь это небывалое дело. Это же черт знает какой подвиг без ног сражаться на истребителе. История авиации ничего подобного еще не знает». Летчик весело свистнул. «Ну, история авиации. Она много чего не знала, да узнала от советских летчиков в эту войну. Да и что тут хорошего? Можете поверить, что я с большим бы удовольствием летал с настоящими, а не с этими вот ногами. Но что поделаешь? Так сложились обстоятельства». Летчик вздохнул. «Впрочем, если быть точным, подобные примеры истории авиации все-таки знает». Порывшись в планшете, он вынул оттуда вырезку из какого-то журнала, совершенно истертую, расползшуюся на сгибах и бережно подклеенную к листу целлофана. В ней говорилось о летчике, который летал без ступни. «Но ведь у него одна нога все-таки была здоровой. Потом он не истребитель, он же летал на допотопном фармане. Зато я советский летчик. Только не подумайте, что я хвастаюсь, это не мои слова. Их сказал мне однажды один хороший и настоящий, он особенно подчеркнул слово «настоящий», человек. Он теперь умер. На широком энергичном лице летчика появилось выражение ласковой, хорошей грусти. Глаза засветились тепло и ясно, лицо помолодело сразу лет на 10, стало почти юношеским. И я с удивлением убедился, что хозяину моему, казавшемуся минуту назад человеком средних лет, едва ли было и 22-23 года. Я не перевариваю, когда начинают спрашивать, что, да когда, да как. А вот сейчас все вдруг вспомнилось. Вы тут человек посторонний, завтра попрощаемся и больше не встретимся, наверное. Хотите, я расскажу вам историю с моими ногами? Он сел на койке, натянул до подбородка одеяло и стал рассказывать. Он словно думал вслух, совершенно забыв о собеседнике. Но говорил интересно, образно. Чувствовались в нем тонкий ум, острая память и большое, хорошее сердце. Сразу поняв, что услышу что-то значительное, небывалое, чего потом больше и уже никогда и не узнаешь, я схватил лежавшую на столе ученическую тетрадку с надписью «Дневник боевых полетов 3-й эскадрильи» и стал записывать его рассказ. Ночь незаметно ползла над лесом. Потрескивала, сипела на столе коптилка. Уже много неосторожных ночных бабочек, опаливших крылышки, валялось вокруг нее. Сначала ночной ветерок доносил до нас пеликанье гармошки. Потом гармошка смолкла, и только шумы ночного леса, резкие вопли выпи, далекий стон филина, надсадная лягушечья колготня на соседнем болотце. До пеликанья кузнечиков сопровождали мерный звук хрипловатого, задумчивого голоса. Удивительная повесть этого человека так захватила меня, что я старался записывать ее как можно подробнее. Исписал одну тетрадку, нашел на полочке вторую, исписал и ее, и не заметил, как побледнело небо в узкой прорези земляного ходка. Алексей Моресьев довел свой рассказ до того дня, когда, сбив 3 немецких самолета из воздушной дивизии Рихтгоффен, он снова ощутил себя полноправным и полноценным летчиком. «Эх, проболтали мы с вами, а мне завтра с утра летать», — перебил он себя на полуфразе. «Заговорил я вас? Извините. А теперь спать». «Но как же Оля? Что она вам ответила?» — спросил я и тут же спохватился. «Впрочем, может быть, этот вопрос вам неприятен, тогда не отвечайте, пожалуйста». «Нет, отчего же», — усмехнулся он. «Мы с ней оба большие чудаки. Видите ли, оказалось, что она все знала. Приятель мой, Андрей Дегтяренко, сразу же написал ей сначала о катастрофе, а потом, что мне ноги отняли. Но она, видя, что я почему-то скрываю, решила, что мне тяжело говорить, и все время делала вид, будто ничего не знает. И вышло, обманывали мы друг друга не весь зачем. Хотите на нее взглянуть?» Он прибавил в коптилке фитиля и поднес ее к фотографиям в затейливых рамках из плексигласа, висевшим у его изголовья. На одной любительской, почти совсем выгоревшей и затертой, можно было с трудом разобрать девушку, беззаботно улыбавшуюся, в цветах летнего луга. С другой строго смотрело худое, сосредоточенное, умное лицо той же девушки в форме младшего техника-лейтенанта. Была она такая маленькая, что в военной форме напоминала хорошенького мальчика-подростка. Только у подростка этого были усталые, не по-юношески проницательные глаза. «Вам она нравится?» «И мне тоже», — добродушно усмехнулся он. «Ну а Стручков? Где он теперь?» «Не знаю. Последнее письмо от него получил зимой из-под Великих Луг. Тогда воевал. А танкист этот, как его?» «Гриша Гвоздев. Он теперь майор. Участвовал в знаменитом сражении у Прохоровки. А потом в танковом прорыве тут, на Курской дуге. Рядом воюем и не встретились. Танковым полком командует. Сейчас что-то замолчал. Но ничего, найдется, живы будем. А что нам не жить?» «Ну, спать, спать. Уже утро». Он дунул на пламя коптилки. Наступила полутьма, уже разжиженная хмурым рассветом. Зазвенели комары, которые составляли, пожалуй, единственное неудобство этого славного лесного жилья. «Мне бы очень хотелось написать о вас вправду». «Что же, напишите», — Без особого энтузиазма согласился летчик и минуту спустя уже сонным голосом добавил. «А может, не стоит? Попадет Геббельсу, раздует он кадила, дескать, у русских без ноги воюют, то-се. Фашист на это мастера». Через мгновение он уже сочно похрапывал. «А я спать не мог. Неожиданная исповедь потрясла меня своей простотой и величием». Все это могло бы показаться хорошей сказкой, если бы сам герой ее не спал тут вот рядом, и протезы его не валялись на полу, запотевшие от росы, четко видные в белесом свете начинавшегося дня. С тех пор я не встречал Алексея Моресьева. Но повсюду, куда ни бросала меня военная судьба, возил я с собой две ученические тетради, на которых еще под Орлом записал необыкновенную одиссею этого летчика. Сколько раз во время войны, в дни затишья и после, скитаясь по странам освобожденной Европы, принимался я за очерк о нем и каждый раз откладывал, потому что все, что удалось написать, казалось лишь бледной тенью его жизни. Но вот в Нюрнберге присутствовал я на заседании Международного военного трибунала. Шел к концу допрос Германа Геринга. Дрогнув под тяжестью документальных улик, прижатый к стене вопросами советского обвинителя, второй нацист Германии неохотно сквозь зубы рассказывал суду о том, как в битвах на необъятных просторах моей родины под ударами Красной армии таяла и разваливалась гигантская армия фашизма, до тех пор не знавшая поражений. Оправдываясь, Геринг поднял к небу тусклые белесые глаза. «Такова была воля проведения. Признаете ли вы, что предательски напав на Советский Союз, вследствие чего Германия оказалась разгромленной, вы совершили величайшее преступление?» — спросил Геринга советский обвинитель Роман Руденко. «Это не преступление. Это роковая ошибка», — глухо ответил Геринг, хмуро опуская глаза. «Я могу признать только, что мы поступили опрометчиво, потому что, как выяснилось в ходе войны, мы многого не знали. О многом не могли и подозревать. Главное, мы не знали и не поняли советских русских. Они были и останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не может раскрыть истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно знали. Я говорю не о мощи и мобильности промышленности. Я говорю о людях. А русский человек всегда был загадкой для иностранца. Наполеон тоже его не понял. Мы лишь повторили ошибку Наполеона». Мы с гордостью услышали вынужденное откровение о загадочном русском человеке, об истинном военном потенциале нашей Родины. Можно было верить, что советский человек, способности, таланты, самоотверженность и мужество которого поразили весь мир в дни войны, для всех этих Герингов действительно был и остался роковой загадкой. Да и где было им, изобретателям жалкой теории о немецкой расе господ, понять душу и мощь человека, выросшего в социалистической стране? И мне вдруг вспомнился Алексей Моресьев. Полузабытый образ его ярко и неотвязно встал передо мной тут, в этом строгом, облицованном дубом зале. И захотелось здесь же, в Нюрнберге, в городе, который был колыбелью нацизма, рассказать об одном из миллионов простых советских людей, разбивших армии Кейтеля, воздушный флот Геринга, хранивших на дне морском корабли Реддера и своими могучими ударами разрушивших разбойничье государство Гитлера. Ученические тетрадки в желтых обложках, на одной из которых моресьевским почерком было выведено «Дневник боевых полетов 3-й эскадрильи», прибыли со мной и в Нюрнберг. Вернувшись с заседания трибунала, я принялся разбирать старые записи и снова засел за работу, пытаясь правдиво рассказать об Алексее Моресьеве все, что знал из рассказов его товарищей и с его слов. Многое в свое время я не успел записать, многое за 4 года потерялось в памяти. О многом, по скромности своей, умолчал тогда Алексей Моресьев. Пришлось додумывать, дополнять. Стерлись в памяти портреты его друзей, о которых тепло и ярко рассказывал он в ту ночь. Их пришлось создавать заново. Не имея здесь возможности строго придерживаться фактов, я слегка изменил фамилию героя и дал новые имена тем, кто сопутствовал ему, кто помогал ему на трудном пути его подвига. Пусть не обидятся они на меня, если узнают себя в этом повествовании. Я назвал книгу «Повесть о настоящем человеке», потому что Алексей Моресьев и есть настоящий советский человек, которого никогда не понимал, да так и не понял до самой своей позорной смерти Герман Геринг, которого не понимают до сих пор и все те, кто склонен забывать уроки истории, кто и теперь еще втайне мечтает пойти по пути Наполеона и Гитлера. Так возникла эта повесть о настоящем человеке. После того, как книга эта была написана и приготовлена к печати, мне захотелось перед публикацией познакомить с ней ее главного героя. Но он бесследно затерялся для меня в путанице бескрайних фронтовых дорог, и ни наши общие друзья-летчики, ни официальные источники, к которым я обращался, не смогли мне помочь отыскать Алексея Петровича Моресьева. Повесть уже печаталась в журнале, ее читали по радио, когда однажды утром у меня позвонил телефон. «Мне бы хотелось с вами встретиться», — зазвучал в трубке хрипловатый, мужественный, как будто знакомый, но уже позабытый голос. «А с кем я разговариваю?» «С гвардии-майором Алексеем Моресьевым». А через несколько часов быстрый, веселый, все такой же деятельный, своей медвежеватой, чуть-чуть с развальцем походкой, он уже входил ко мне. 4 военных года почти не изменили его. «Я вчера сижу дома, читаю, радио включено. Но я увлекся и не слушаю, что там передают. Вдруг подходит взволнованная мама, показывает на приемник и говорит: «Послушай, сынок, это же про тебя». Прислушался. «Верно, про меня. Передают о том, что со мной было». Я удивился, кто это мог написать. Ведь вроде бы я никому не рассказывал об этом. И вдруг вспомнилась наша встреча под Орлом, и как я вам в землянке всю ночь не давал спать своими разговорами. Думаю, как же так? Это же было давно, почти 5 лет назад. Но зачитали отрывок, назвали автора, и вот решил я вас разыскать». Все это он пояснил залпом, улыбаясь своей широкой, чуть-чуть застенчивой прежней моресьевской улыбкой. Как всегда бывает при встрече двух давно не видевших друг друга военных, заговорили о боях, об общих знакомых офицерах, добрым словом помянули тех, кто не дожил до победы. О себе Алексей Петрович рассказывал по-прежнему неохотно, и выяснил я, что он еще много и удачно повоевал. Вместе со своим гвардейским полком проделал он боевую кампанию 1943-1945 годов. После нашей встречи он сбил под Орлом 3 самолета, а потом, участвуя в сражениях за Прибалтику, увеличил свой боевой счет еще на 2 машины. Словом, он щедро расквитался с противником за свои утраченные в бою ноги. Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза. Рассказал Алексей Петрович о своих домашних делах, и я рад, что в этом отношении могу дописать к повести «Счастливый конец». Закончив войну, он женился на любимой девушке. У них родился сын Виктор. Из Камышина к Моресьевым приехала его старушка-мать, которая сейчас живет с ними, радуясь на счастье своих детей и нянче маленького Моресьева. Так сама жизнь продолжила эту написанную мною повесть об Алексее Моресьеве, настоящем советском человеке. Нюрнберг, Москва, 1946. Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Читал Юрий Гуржий.